любовь приковала меня к ней и вот довела до заключения. Не деньги, которые она должна была мне, но страстная пламенная любовь к ней заставила меня покинуть князя Радзивилла и отправиться с ней в Италию. «Какие же были у вас надежды?» — спросил князь Голицын. «Никаких, кроме ее любви. Единственная цель моя состояла в том, чтобы сделаться ее мужем. Об ее происхождении я никогда ничего не думал и никаких воздушных замков не строил. Я желал только любви ее и больше ничего. Если бы теперь выдали ее за меня замуж, хоть даже без всякого приданого, я бы счел себя счастливейшим человеком в мире». После такого признания дана была очная ставка Даманскому с предметом его нежной страсти. Разговор между ними происходил на итальянском языке. Смущенный и совершенно растерянный, Даманский сказал пленнице, что она в разговорах с ним действительно называла себя дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны. Резко взглянула на него пленница, не говоря ни слова. Даманский еще более смутился и стал просить у нее прощения. «Простите меня, что я сказал, но я должен был сказать это по совести», — говорил влюбленный шляхтич. Спокойным и твердым голосом, смотря прямо в глаза Даманскому, пленница отвечала, будто отчеканивая каждое слово. «Никогда ничего подобного, серьезно, я не говорила. И никаких мер для распространения слухов, будто я дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, не предпринимала». Даманский замолчал, опустя голову. Пленница, казалось, жалилась над своим обожателем и, обратясь к фельдмаршалу, сказала: «Даманский беспрестанно приставал ко мне с своими несносными вопросами. Правда ли, что я дочь императрицы? Он надоел мне. И что подделаться от него, быть может, я и сказала ему в шутку, что он теперь говорит. Теперь я хорошенько не помню». Очная ставка тем и кончилась. Было еще одно обстоятельство, на которое указал в допросе своем Даманской, и которое могло бы уличить пленницу в политических ее замыслах. Это передача ею князю Радзивиллу писем к султану и великому визирю, с тем, чтобы пани Каханку отослал их в Турцию к агенту своему, Косаковскому. Но на основании этого показания нельзя было сделать очные ставки, ибо Даманский показал, что слышал об этом не от самой принцессы, а от князя Радзивилла. Тем не менее князь Голицын, как скоро Даманский по окончании очной ставки вышел из каземата пленницы, спросил ее: «Посылали вы через князя Карла Радзивилла какое-нибудь письмо к Косаковскому в Турцию?» Пленница несколько смутилась, помолчала, как бы припоминая что-то, и затем решительно ответила: «Нет, не посылала». «И никаких писем в Константинополь вы не посылали?» — продолжал спрашивать князь Голицын. Она опять стала соображать, делая вид, будто припоминает что-то. «Я писала в Константинополь, из Венеции, к купцу Мелину», — сказала она, — «чтобы он переслал в Персию письма моих Гамету и князю Гали. Гамета в письме своем я просила, чтобы он приискал для моего помещения дом в Испагане, так как я предполагала туда ехать. Ах, князю Гали обратилась за деньгами. Я просил у него 100 000 гульденов». «Для чего вам нужна была такая огромная сумма?» «На расходы при вступлении в брак с князем Филиппом Шлезвиг-Гольштейн-Лимбургским». «Но ведь эта сумма баснословна», — заметил князь Голицын. 100 000 гульденов!» «Что ж вас удивляет?» — с достоинством отвечала пленница. «Я единственная наследница князя Гали, а богатства его так велики, что сумма во 100 000 гульденов для него сущая безделица». «Вы говорите, — сказал фельдмаршал, — что воспитывались в Персии у этого Гали. Знаете вы восточные языки?» «Да, я знаю по-персидски и по-арабски. Не можете ли вы написать мне на этих языках несколько фраз, которые я вам скажу по-французски?» «С большим удовольствием», — отвечала пленница, и, взяв перо, написала продиктованную фразу непонятными фельдмаршалу буквами и, подавая ему бумагу, сказала: «Вот это по-арабски, а это по-персидски». Князь Голицын